дорогая церковь, народ Божий, все друзья, которые сегодня пришли, чтобы поклониться нашему Господу. Давайте все вместе скажем слава нашему Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Велик Господь. Благословенный день сегодня Бог даровал нам, чтобы мы в этом дне сегодня увидели славу Божью. Сегодня имели встречу с Ним, с нашим Господом Иисусом Христом. Аллилуйя. Бог желает сегодня встретиться с нами. Бог желает сегодня благословить народ свой. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Я читаю Слово Господне, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Иисус говорит такие слова. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Слава нашему Господу! Иисус говорит, что Он есть воскресение и жизнь. В другом месте мы читаем, что приходящий к Богу, надо, чтобы он веровал. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Нам нужна сегодня вера в Сына Божьего Иисуса Христа. И сам сегодня Иисус, Он спрашивает каждого из нас, спрашивает меня: веришь ли ты всему, что Он есть воскресение и жизнь, что, веруя в Него, ты не умрешь, но будешь жить. Веришь ли всему? Дай ответ сегодня Господу. И сегодня Он смотрит в наше сердце. Почему мы здесь, на этом месте? И я верю, возлюбленные, мы здесь не потому, что воскресение, не потому, что так нужно, а мы здесь, потому что мы верим, что Он есть воскресение и жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Потому что мы верим, что Он глава церкви, и сегодня Он собирает народ свой, Божий, чтобы говорить к Нему, чтобы учить Его, чтобы наставлять Его, чтобы благословлять Его. Аллилуйя! Мы верим в это. Слава нашему Господу! И мы верим в то, что мы, веруя в Него здесь на земле, мы воскреснем из мертвых и будем жить вместе с Ним, с нашим Господом Иисусом Христом. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому мы все вместе будем славить Его святое имя, будем величать Его, поклоняться Его, превозносить Его, будем иметь сегодня с Ним общение, святым и любящим Богом. Почему мы это делаем? Потому что мы веруем. Аллилуйя! В Сына Божьего Иисуса Христа. Прославим Его все вместе, поклонимся Ему. Ему слава во веки. Аминь.